Эгиль, сын Ауна Старого, был князем в стране Свеев после своего отца. Он не любил воевать и сидел мирно дома. У него был пленник по имени Тунни, который был раньше хранителем сокровищ Ауна Старого. Когда Аун умер, Тунни закопал в землю много сокровищ. А когда Эгиль стал князем, он заставил Тунни работать с другими пленниками. Тому это очень не понравилось, и он убежал. А с ним много пленников. Они отрыли сокровища, которые Тунни закопал в землю, и тот раздал их своим людям, и они выбрали его своим вождем. К нему стеклось много отребья. Они скрывались в лесах, иногда совершали набеги, грабили людей и убивали. Эгиль-князь узнал об этом и отправился со своим войском искать их. Однажды, когда он расположился где-то на ночлег, нагрянул Тунни со своими людьми и перебил много народу у князя. Когда князь Эгиль увидел, что происходит, он стал обороняться, подняв свой стяг. Но многие из его людей бежали. Тунни и его люди наступали очень храбро. Тут Эгиль понял, что ему ничего не остается, кроме как бежать. Тунни и его люди преследовали бегущих до ближайшего леса. Затем они вернулись, разоряли и грабили, и не встречали никакого сопротивления. Все захваченное добро Тунни раздавал своим людям. Поэтому его любили и к нему шли. Князь Эгиль собрал войско и пошел против Тунни. Они сразились, и Тунни одержал верх, а Эгиль бежал и потерял много людей. Князь Эгиль и Тунни бились 8 раз, и во всех этих битвах Тунни одерживал верх. После этого князь Эгиль бежал из своей страны. Он направился в Данию, на остров Селунд, к Фроди Смелому. Он обещал князю Фроди дань со Свеев за помощь. Фроди дал ему войско и своих витязей. Князь Эгиль направился в страну Свеев, и когда Тунни узнал об этом, он двинулся со своими войсками ему навстречу. Битва была жаркой. Тунни пал, и князь Эгиль снова стал править страной. Датчане вернулись к себе. Князь Эгиль посылал князю Фроди богатые и большие подарки каждые полгода, но не платил датчанам дани. Однако Эгиль и Фроди оставались друзьями. После смерти Тунни Эгиль правил страной 3 года. Случилось тогда в стране Свеев, что бык, предназначенный для жертвоприношения, стал старым и опасным для людей. Так его усердно откармливали. И когда его хотели поймать, убежал в лес и взбесился, и долго оставался в лесу, и был сущей бедой для людей. Князь Эгиль был хороший охотник. Он часто выезжал в леса охотиться. Однажды он выехал на охоту со своими людьми. Он долго преследовал одного зверя и, скача за ним по лесу, отбился от других людей. Вдруг он увидел того самого быка и подъехал к нему, чтобы убить его. Бык повернулся к нему. Князь метнул в него копье, и бык разъярился. Он боднул лошадь в бок, и она упала, а с нею князь. Князь вскочил на ноги и взмахнул было мечом, но бык так боднул его в грудь, что рога глубоко вонзились в тело. Тут подоспели люди князя и убили быка. Князь вскоре умер, а в Упсале ему насыпан курган. Тьодольф говорит так. «Государь, от гнета Тунни славный бежал в чужие земли, но вонзил зверь свирепый, лба зубец, в башню духа. Прежде он, бровей крепость, долго носил в лесах восточных, а ныне засел в сердце Эгиля, турий нож обнаженный».